Я поняла, что влюбилась в Хулиана, потому что начала его фотографировать. Я читала про почву, сосредоточенно что-то писала в тетрадке, играла с друзьями на перемене. Хулиан. Он на год младше, учится в 5-м Б, черноволосый, вечно растрепанный, большеглазый. Хулиан. Я шпионю за ним, а фотографии храню в месте, про которое никто, кроме меня, не знает. Я хожу за ним в лес, качаюсь на его качелях, когда он уходит. Слежу из беседки в саду, как он проезжает мимо на велосипеде. Хулиан. Целый день. Хулиан. А ночью мне снится, что у меня не получается проявить фотографии. Вот только Хулиан понятия не имел, кто я такая. Но однажды я ему сказала: «Привет». «Привет, Хулиан».